Глава 6. Разносчик пиццы? Сколько минут Мак уделит разглядыванию внешности Лайзы, если та появится у него на пороге в синей футболке с логотипом «Карла Пицца», короткой юбочке и с теплой пахнущей сосисками и грибами коробкой в руках? Минуту? Куда там? От силы 3 секунды. Кивнет, примет заказ, бросит взгляд на ее грудь, сунет щедрые чаевые и захлопнет перед носом дверь. В том случае, если не начнет расспрашивать про ворота. К тому же он вообще почти никогда не заказывает пиццу на дом. Раньше не заказывал. Так что отпадает. Столкнуться с ним нос к носу в торговом центре? Идея не более удачная, чем с пиццей. Если Алертон идет в магазин, то просто покупает там все, что нужно, разворачивается и уходит. Он не из тех, кто часами глазеет на витрины, читает газету за чашкой кофе и втихаря озирается по сторонам в надежде познакомиться. К тому же она не знает, когда именно Маку приспичит выбраться в торговый центр. Офис. Почти 10. За окном стояло такое прекрасное августовское утро, что Лайза никак не могла заставить себя работать. Да и как можно работать, когда с ясного неба ласково сияет солнце, сочный ветер пахнет свежестью и влажной после ночного сна травой, а улица будто зовет тебя, протягивает татуированные газонами руки, дразнит ароматом свежей выпечки, манит сидушками вынесенных из кафе стульев, мол, посиди, отдохни, выпей кофе, посмотри, как прекрасен вокруг мир. А она тут. Глазеет на намозолившие глаза монитор, вдыхает кондиционированный воздух, слушает за перегородкой шумное дыхание рыжего Вилли и постоянно оглядывается на дверь кабинета шефа. Не покажется ли в проеме разъяренная фигура мистера Кэтча? Да-да, разъяренная. Потому что этим утром начальник нашел у себя на столе присланный по почте конверт с заявлением об увольнении от Гарри Олдриджа. После чего не преминул вызвать на ковер Лайзу Дайкин и сделать той совершенно несправедливый, по мнению последней, выговор. Мол, кто вчера устраивал в офисе беспорядки? Кто вынудил ценного сотрудника подать в отставку? О чем вчера велся разговор у кофейного автомата? О чем? О забытых компакт-дисках? Да кому она вешает на уши лапшу? Морда кирпичом, которую Майлз созерцал, пока орал 5 минут кряду, разъярила начальника еще больше. «Вон!» — приказал он и указал трясущимся пальцем на дверь. «И чтобы двойная норма работы была выполнена к вечеру!» Лайза, крякнув, вернулась к рабочему месту, опустилась на стул и вот уже 5 минут попеременно смотрела то на дверь начальника, то на раскинувшуюся за окном летнюю улицу, выйти на которую так сильно манили золотые солнечные лучи. Гарри жив, и ладно. Пирожков бы с мясом. Прямо сейчас. Мысль о еде пришлось переключить на нарисованную на экране векторную сетку. К вечеру она должна стать кухней в светло-бежевых тонах, с окном раздачей, 2 полочками в стене и примером подходящей к землянистому кафелю негромоздкой, но удобной мебели. Нет, не к вечеру даже. Завершенным эскизом сетка на экране должна стать уже через 2 часа. А следом за ней еще через 2 часа, если Лайза хочет угодить шефу, из принтера должен выползти эскиз гостевой спальни, а после – дизайн прихожей, а после – организованный под одежду и обувь кладовой. Вот уж о чем Лайзе не хотелось думать, так это о чужой кладовой. Ей хотелось пирожков. Мягких, горячих, истекающих соком, пропитанных луковым ароматом и специями. Такие продавались за углом. Да, хотелось пирожков и подумать о Маке. Лайза задумчиво поводила ногтем по истертой поверхности стола. А что, если попросить у Дрейка список запланированных дел Алертона на 2 недель вперед? Интересно, у великого и ужасного имеется такая информация? Тогда, ориентируясь по ней, она могла бы тщательно спланировать самую случайную встречу на свете. Ведь Дрейк поделится? Обещал. Вот только любая встреча неминуемо приведет к диалогу о воротах. Черт бы их подрал. Как объясняться, что плести, и стоит Алертону выяснить интересующие его подробности, как он тут же утратит к незнакомке всякий интерес. Проверено, такой у него характер. Значит, нужно что-то другое, что-то интереснее, глубже. Блин, устроиться, что ли, работать в спецотряд секретаршей, разносить во время нечастых встреч с начальником кофе и печенье, горцевать на каблучках, отвлекать ребят от дел чулками в сеточку и глубоким декольте, намозолить Маку глаза так, чтобы уже точно не забыл. Тьфу, идиотизм какой. И откуда только у умного человека в голове с утра столько глупых мыслей. К тому же в комиссии не бывает секретарш. Хотелось рычать. А еще с каждой минутой Лайзе почему-то все меньше хотелось сидеть в душном офисе. Чужом офисе. Ее собственный новый офис находился на первом этаже дома под номером 21 по улице Шиар, в прекрасном строении с персиковыми стенами, куда так удобно было добираться, куда так приятно было каждое утро входить. Чудесный офис, ставший родным уже на вторые сутки. Они потратили на отделку всего 2 недели. Она и ее новая команда работали слаженно и легко, в радость. А уже через несколько дней приняли первого клиента, богатого мистера Байковца, заказавшего им отделку продовольственного магазина. Лайза помнила, как вместе с ней самой радовалась первому заказу рыженькая, стриженная под каре Лия, отменный дизайнер с уникальным чутьем гармонии оттенков. Помнила, как довольно улыбался Като, стройный паренек с вечно приспущенными джинсами. Уж он-то умел видеть эскизы наперед. Лайза нашла его портфолио через интернет и уже после 4-й фотографии поняла, что наткнулась на бриллиант. И как гордилась собой, как гордилась! Помимо талантливых Лии и Като, в их команде было еще 3. Кудрявый Билли Бо, пухленькая Мани и веранец Витторио. Все профессионалы, редкие специалисты с креативной жилкой и свежим взглядом на композицию. Бесценные самородки, способные из пустого экрана и 2-3 размытых слов пожеланий заказчика создавать графические шедевры. Где все они сейчас? Работают на прежних работах, еще не найденные Лайзой? А кем занято то помещение на улице Шиар? Наверное, кем-то занято. Оно осталось в прошлой жизни, в жизни будущей. Черт бы подрал этот сленг после портала. А перед ней теперь снова старый компьютер, старый стол, старые коллеги. Вернуться к ним оказалось тяжелее, чем в собственную квартиру на Ocean Drive. Ту она, по крайней мере, любила, а эту работу никогда. Может, и к черту ее. От того, насколько храброй и одновременно абсурдной показалась следующая пришедшая в голову идея, Лайза на секунду задохнулась. Нет, она не посмеет. Или все-таки посмеет? Нет. Да. Резкий выдох. Но почему нет? Она могла бы обратиться к Дрейку за ссудой, прийти и попросить денег на инвестирование нового бизнеса, собственного, того самого бизнеса. Она могла бы вновь снять офис в персиковом доме, могла бы заново отыскать свою команду, ведь помнит, где находила их в прошлый раз, найдет и в этот. Нет, нет, она не будет пользоваться положением и трясти с начальника обещанное, мол, говорил, что дашь, так давай. Она всего лишь займет нужную сумму и отдаст ее сразу же, как только встанет на ноги. Ведь там и нужно-то всего 1050 на аренду, отделку, покупку лицензии и оборудования, на рекламу, первую зарплату. Ну хорошо, 60, пусть даже 70 – она все равно выплатит их быстро, она помнит имена и адреса клиентов. Позади хлопнула дверь, в коридоре показался Майлз. Лайза моментально придвинулась к компьютеру и нервно задвигала мышью по коврику, притворилась, что перебирает модели кухонных шкафчиков. Шеф с недовольным видом прошел мимо. Лайза осторожно отодвинулась от рабочего стола. Чем плох ее план? Конечно, много работы, но эта новая работа принесет главное – высокую стабильную зарплату и гораздо больше свободного времени. Каким образом она собирается покорять Мака, если торчит в Ком-Арте с 9 до 6, а то и до 8 вечера? Когда? Конечно, в некотором смысле обращаться к Дрейку с подобной просьбой будет некомфортно, даже стыдно, но ведь она все вернет. Лайза вздохнула. Мысли. Пока все на уровне мыслей, а эскизы для Майлза сами не делаются, не превращаются ни в кухню, ни в гостиную, ни в чертову кладовую. А все потому, что эта работа уже не ее работа. Не на себя, на дядю. Огромная разница. И где-то там, за далеким горизонтом, остался подписанный контракт на $500,000. Застыл во времени и сделался недостижимым. Недостижимым только в том случае, если она не создаст собственную фирму. Предательские мысли изъедали хуже пчел. Ей бы работать, а никак. Лайза поставила локоть на стол и устало потерла лоб. Может и правда отдохнуть? Купить билет в далекий и неизвестный город 14 уровня? Сесть в самолет, откинуться в кресле и позволить себе забыться хотя бы на часы полета? А после выйти на незнакомую улицу, снять комнату в отеле и прогуляться по теплым прогретым солнцем бульварам, поесть мороженого, сходить в кино, посидеть на набережной, побыть там, где ей ничего не напоминает о Маке. Может, тогда и мысли в голову придут свежие и дельные, не такие, как сегодня, пустые и бесполезные. Но ведь Майлз не отпустит. Никаких выходных в следующие 2 недели, он так и заявил с самого утра. Чертов порочный круг. А полететь куда-нибудь хотелось. И стоило Лайзе, невзирая на завывание совести, открыть сайт компании «Авианорд» и задуматься над тем, что вводить в поле «откуда», как в сумочке завибрировал телефон. Вздох. «Нет, сегодня вновь еще один не ее день». Пришлось опять отодвинуться от компьютера и достать сотовый. «Привет, это я?» Голос в трубке звучал так бодро, будто Элли в 6 утра исхитрилась совершить пробежку, вернуться, умыться, причесаться, а после сживать исключительно здоровый завтрак и запить его свежевыжатым апельсиновым соком. «А это я», — уныло буркнула в ответ Лайза. «Привет. Чего делаешь?» «Надеюсь, ты еще не купила билет в какие-нибудь далекие дали?» Лайза тут же бросила стыдливый взгляд на монитор и крутанулась в кресле к окну, словно опасаясь, что подруга на расстоянии разглядит логотип «Авианорд». «Нет еще». «Не успела». «А какие планы?» «Планы? Ты издеваешься? Сижу на работе и мечтаю под каким-нибудь предлогом смыться отсюда». А еще мечтаю выкроить время и скататься на трассу, чтобы подрифтовать на «Мираже». Вечером запаковать вещи, а утром улететь куда-нибудь подальше. Вот такие несбыточные у меня планы. «Отложи их», — нагло посоветовала трубка. «Это почему еще?» «Потому что у тебя уже другие». «Да? И какие?» Вместо прямого ответа хитрюга Элли начала издалека. «Знаешь, во сколько сегодня вернулся Рен?» «Нет». «В 4 утра. И знаешь, что он мне сказал?» «Да как я могу знать?» — возмутилась Лайза. «Я что, под кроватью у вас ночую?» «Не язви». Он был очень доволен. И сказал, что благодаря некоему ценному источнику информации, понимаешь, о ком речь, они накрыли целую банду, за которой гонялись не один месяц. Всю, включая главаря. Дрейк счастлив, ребята тоже. И знаешь, что произойдет этим вечером? Да не язви ты по поводу того, что не обедаешь у меня под кухонным столом. Сегодня вечером отряд собирается праздновать победу. Неофициально, конечно. То есть причина встречи — удачная операция, но она озвучиваться не будет. Однако все соберутся в полном составе, чтобы посидеть, выпить и закусить. Соберутся все, понимаешь?» Лайза нервно сглотнула. В дальнем конце коридора раздался недовольный голос шефа. Но она даже не стала оборачиваться и притворяться занятой, пусть катится в задницу. «Собираются все? И он?» «Да!» Противная трубка исходила судорогами радости. «И он тоже!» «Где?» «У нас дома!» «Твою копалку!» «А я?» — пропищала Лайза несчастным голосом. «А как же я?» «А ты приглашена тоже!» «Но...» Ей хотелось медленно вдохнуть и выдохнуть. От волнения шелковая блузка показалась душной и липкой. «Я не могу просто так прийти, даже если ты меня приглашаешь. Ты ведь знаешь, отряд не любит посторонних, а я всего лишь твоя подруга». Лайза нервно сглотнула. «Да, ты моя подруга и...» «Только не заставляй меня снова гадать, что должно последовать за твоим противным длинным «и...»» Фраза получилась агрессивной, почти что злой, но Элли и не подумала обижаться. «И подруга Рена!» «С каких это пор?» «Без понятия, но это была его идея созвать всех именно в нашем доме и его идея пригласить тебя на праздник, понимаешь?» Он сам, хитрый кот, тактично сообщил мне об этом за завтраком. Ах, вот, значит, почему речь собеседницы звучала столь радостно. Та знала, что ошарашит подругу хорошими новостями. «Ну так как? Ты придешь?» «Спрашиваешь. Во сколько?» «В 20:00 у нас. И оденься во что-нибудь приличное. Ну, привлекательное». На том конце раздался искрящийся смех. «Задушу тебя, вредина! Конечно же, я оденусь прилично! Ну тогда все, увидимся в 20:00. И Лай!» Пауза длилась не одну, а целых 3 секунды. «Твой день Икс настал!» В трубке раздались короткие гудки. Если бы кто-то сказал ей, что Майлз умеет так орать, Лайза бы не поверила. Подумаешь, она всего лишь написала заявление об уходе и отнесла его в кабинет. Делов-то. Какая-то бумажка, пара строчек, минус один работник. Но мистер Кетч побагровел. «Вы что, с ума все посходили сегодня, что ли? Сначала Гарри, теперь ты. Это что, Всемирный день увольнений? Я не отпускаю, не желаю подписывать, не собираюсь писать рекомендации». «И не надо», — спокойно ответила стоящая в дверях мисс Дайкин. «Ни рекомендаций, ни зарплаты». Она уважала своего начальника и даже любила его, но он бы не отпустил ее сегодня с работы. Никогда и ни за что. Пришлось написать заявление. «Лайза, Лайза, не будь дурой, стой!» Нет, она больше не собиралась слушать ни предложения о повышении зарплаты, ни обещаний про гибкий график. Может быть, она и дура, но сегодняшний вечер может стать переломным в ее новой жизни, и она ни за что не собирается его пропускать. А работа? Так не далее, чем этим утром, она все равно размышляла над неминуемыми изменениями. Чего тянуть? «Лайза, послушай, мы сможем договориться». Ей было бы проще, если бы Кетч попросту ударил кулаком по столу, а не бежал следом по коридору. Так она чувствовала себя не просто виноватой, подлой. Ей просто хотелось уйти, и уйти как можно быстрее. Никаких коробок, никаких личных вещей она все оставит здесь. Прощание тоже ни к чему. Чтобы хоть как-то успокоить бунтующую совесть, она остановилась, развернулась, дождалась, пока начальник, теперь уже бывший начальник, нагонит своевольную сотрудницу и мягко улыбнулась. «Я найду себе замену, мистер Кетч, и как только сделаю это, пришлю вам ее сюда, хорошо? Она будет работать лучше и за меньшие деньги, я обещаю». «Но...» И мысленно вздохнув при виде растерянного выражения лица мужчины, на которого работала столько времени, Лайза развернулась и заспешила прочь по коридору. На выход. Насовсем. У нее много дел. У нее недостаточно длинные ресницы, тонкая талия и высокие каблуки. Нарастить, завить, затянуть, удлинить, неважно в каком порядке. Ей нужен фен. Парикмахерская. Лак, новая блузка. Туфли, косметика и успокоительные. Ей нужен огнетушитель для мозгов. Голова не просто дымилась, полыхала и бесновалась проснувшимся вулканом. купить чулки, помыть голову, платье. Какое надеть платье? И кто сказал, что она вообще должна быть в платье? Момент X, 8 вечера. Сейчас только начало 11-го. И кто бы думал, что этот тусклый по настроению день вдруг станет таким ярким? «Ну-ну, еще не вечер», — ехидно вставил внутренний голос. «Нет, понятное дело, что вечером все снова может пойти наперекосяк, но ведь еще не пошло. А если не пошло, то еще есть шанс». Заваливаясь в салон «Миража», Лайза улыбалась так широко, что поначалу испугалась собственного веселого, но совершенно дикого отражения в зеркале. «Это кто там такой счастливый? Кто такой радостный?» «Да, да, это она, Лайза, которая этим вечером снова познакомится не с каким-то там придурком, с Маком, самим Маком Алертоном. Хо-хо, ее Маком». Невероятно, но от этой мысли ее счастливая улыбка стала еще шире. На всю парковку загрохотал заведенный мотор. Спустя 10 минут за окнами по третьему разу проплыл один и тот же проспект. Кажется, она ездила по кругу. И все потому, что Лайза никак не могла решить, ей нужна одна новая блузка или три, чтобы из них выбрать. Нет, лучше одна, иначе она не определится с выбором до завтра. Но что, если она купит не ту? Черт, она думает о блузке, как о лотерейном билете. Выберешь правильную — Мак откликнется, неправильную — не посмотрит. Тьфу, если уж он посмотрит, то не на блузку, а на саму Лайзу. Ведь так? Но три блузки лучше, чем одна. А парикмахерская должна быть до блузки или после? Если до, то прическа может рассыпаться, пока она будет ходить по магазинам. А если после, то стилистам может не хватить времени, и тогда Лайза пойдет к Элли простоволосая. Ужас, ужас, ужас. «Ужас — это то, что сегодня ты ушла с работы. Подумай лучше об этом», — посоветовал менторским тоном внутренний голос. Но Лайза лишь скривилась. Об этом она подумает позже. Завтра. А сегодня исключительный, великий день. Наивеличайший. Сегодня она должна стать самой красивой женщиной на свете. Изнутри, снаружи, везде. Самой прекрасной, сногсшибательной и великолепной Лайзой Дайкин из всех возможных Лайз. Чтобы именно такой ее и увидел Мак. Она ведь не запала на это платье, нет? Судя по тому, что последние несколько минут она не могла отлепить себя от расположенного в центре торгового центра стеклянного бокса, липла к нему как медуза, обвивалась прозрачной желейной массой и практически облизала высунутым языком стекло, запала. Иначе бы она не закапала мысленной слюной мраморный пол, иначе бы смогла собрать в голове фразу более вразумительную, нежели имбецильное Ее, кажется, не пугал даже ценник в $319. «У тебя на счету всего 2000». «И прекрасно», — ласково промурчала Лайза. «Как раз хватит на новую сумочку, туфли и прическу». «Но ведь у тебя есть в шкафу туфли и сумочка». «Но ни одна из них не подойдет к этому платью». Глаз рассудка молчал, не то принял яду, не то преждевременно удалился на покой и окончательно на сегодня снял с себя полномочия наставника, бестолкового, не поддающегося вразумлению безмозглого шопоголика. И правильно, нечего ей голову морочить совестливыми завываниями, когда на кону не просто какие-то несколько часов, проведенные в какой-то компании, на кону ее личное счастье, можно сказать, многолетнее. Разве $319 – высокая за него цена? Спустя минуту, кое-как отлепившись от бокса, Лайза уже счастлива и почти бессвязно мычала у кассы. «Ага, вон то. Оно мое, мое хорошенькое». «Вы его покупаете?» – раздраженно уточнила продавщица. «Однозначно». И Лайза, светясь от счастья, побежала следом за звенящей ключами ассистенткой к заветному прозрачному витрине кубу. Поиск сумочки и туфель. 2 часа. Минус $310.25. Сооружение вечерней прически в салоне. 2,5 часа. Минус $79. Профессиональный макияж. 1 час 5 минут. Минус $55. Итого. На часах без 25. Остаток на счету — $1237. Кафе. В одной руке вилка, в другой нож. На столе шкварчащая на маленькой сковородке курица с овощами. Она должна поесть. Должна. Несмотря на то, что еда встает комом сначала в горле, затем в желудке. Должна. Потому что не ела с самого утра и потому что не хочет к 8 вечера грохнуться в голодный обморок у ворот особняка Рена. Жареные, блестящие от масла помидоры и перец укоризненно смотрели с блюда, остывая. Наблюдая за тем, как посетительница силится, но все никак не может начать полничать, к столу приблизилась молоденькая официантка. Растерянно потопталась рядом. «Все хорошо с блюдом, мисс? Вам оно не нравится?» «Нравится», — вымученно улыбнулась Лайза. «Просто оно пока слишком горячее». «Дайте знать, если я могу вам чем-то помочь». «Конечно». Официантка тактично удалилась. Тем временем Лайза, упершись невидящим взглядом в корзинку со свежим хлебом, уже думала о другом. О том же, о чем она думала до прихода официантки. А что, если маг придет на вечеринку не один? Нет, нет, не может такого быть. А если может? Решай проблемы по мере их поступления. Сначала поешь. Совет был дельным. Застывшая в руке вилка наконец сдвинулась по направлению к сковородке. Мягкий бок куриного мяса проткнули 4 зазубренных зубца, поднесли его ко рту. Нельзя накручивать себя перед встречей. Это все страх. Он всегда отыщет 200 000 вариантов, как тебя напугать. Ни к чему. 5:30. До встречи оставалось 2 с лишним часа. Нельзя нервничать все это время. Но как же иначе? Когда-то все было куда проще. Он догонял, она убегала. Тогда она волновалась за свою жизнь, паниковала, сможет ли сохранить ее, а теперь сидит и переживает о том, что даже если ей повезет, и маг все-таки придет один, он может вообще не посмотреть в ее сторону. Паникерша. И дура. Не может он не посмотреть. Не может. Все равно почувствует. Что-то вспомнит 6-м чувством. Потянется. Ведь они... Они... Да кто они друг другу теперь? Пальцы нервно оторвали от хлеба корочку. Вилка теперь двигалась, не переставая. Лайза равномерно жевала все подряд. Помидоры, лук, перец, курицу. И что отвечать про ворота? Где отыскать правдоподобную версию? Рука автоматически потянулась к стакану с соком. Ладно, про ворота она подумает позже, по пути. Лайза бросила взгляд на привалившиеся друг к другу у ножки стола пакеты. Все, она во всеоружии. Ведь не зря она купила такое дорогое и шикарное платье. Оно понравится Маку. Обязательно понравится. Должно. Пусть он зацепится взглядом за его голубую, выделанную под змеиную кожу ткань. Пусть обратит внимание, как темно-синий цвет оттеняет ее глаза. Пусть нырнет взглядом в ромбовидный вырез над самой грудью. Как раз там, где открывается вид на жмущиеся друг к другу в кружевном бюстгальтере полушария. Нервы снова сдали, Лайза перестала жевать. Пусть этим вечером маг зацепится взглядом за что угодно, за ее ноги, волосы, глаза, губы, да хоть за задницу, лишь бы последняя потом часами не шла у него из головы, лишь бы ему стало интересно, кто же это такая таинственная незнакомка, появившаяся на вечеринке у Элли. Лишь бы ему захотелось увидеть ниточку, распутать весь спутанный клубок по имени Лайза Дайкин. А она будет терпелива, переживет то, что придется приходить и уходить, перетерпит вынужденные разлуки, будет приближаться осторожно и неторопливо, лишь бы только вперед, не назад. Потому что единственное, что может надломить ее этим вечером, это равнодушие зеленовато-коричневых глаз, пустота, полное безразличие. «Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо», убеждала она себя. Через минуту пустая сковородка была отодвинута на противоположную сторону стола. Лайза притянула к себе стакан с недопитым соком. Не верится, что сегодня она увидит его, будет сидеть с ним за одним столом, говорить с ним. Кажется, с тех пор, как она в последний раз имела возможность любоваться Чейзером с расстояния вытянутой руки, прошла целая вечность. Спустя 10 минут... Расплатившись и подхватив с пола объемные пакеты, темноволосая посетительница покинула кафе. А еще через 2 часа, прихорошившись, переодевшись и причесавшись, она совершила удивительное открытие. Этим утром ей было легче уйти с работы, чем протянуть трясущуюся руку и заставить себя надавить на выпуклую, встроенную справа от резной двери, кнопку звонка. Увидев припаркованный перед домом Рена ряд из дорогих автомобилей, она оробела. Если так пойдет дальше, ей на всю оставшуюся жизнь защемит лицевой нерв, и она останется кривая и определенно косая. Не смотреть, не смотреть, не смотреть. Все, чем Лайза занималась последние несколько минут, это заставляло собственные глаза не скашиваться в сторону, туда, где напротив и чуть левее сидел за столом Мак Алертон. Это было непростое испытание для ее нервной системы. О, как же тяжело! Она чувствовала его платьем, кожей, голыми руками, кружевными трусиками и, кажется, даже кончиками волос. Так близко и так далеко. А ее глаза, как камеры, с мигающей в них красной лампочкой «Запись включена», желали сфокусироваться лишь на одном единственном объекте, одетом в темную футболку и черные джинсы темноволосом мужчине. Боги, как, спрашивается, представитель мужского пола может выглядеть настолько сексуально ни в пиджаке и брюках, ни в белой накрахмаленной рубашке, ни по пояс голой или же в одних трусах, а в обычной футболке? Куске ткани безо всякого рисунка, натянутой на голое тело. Ей хотелось видеть все, как он держит вилку, как касается салфеткой губ, этих чертовых губ, при виде которых у нее сводило не только живот, но и разум. Глаза камеры хотели записать, навсегда отложить в памяти и сохранить каждую деталь. Усмешку, возникающие при ее появлении в уголках глаз морщинки, поворот головы, линию шеи, заснять широкий разворот плеч, скользнуть по накачанным бицепсам, прошествовать по груди, пересчитать на подбородке щетинки. Нет, она определенно становилась кошкой из мультика с масляными глазами и летающими вокруг головы сердечками. Осталось только поставить на стол локотки и призывно захлопать ресницами. И тогда все. Конец. Дело проиграно. Алертон в жизни не посмотрит на влюбленную с первого взгляда, разлегшуюся готовым на все у его ног ковриком, дурочку. Держи себя в руках. Делай вид, что его вообще не существует. Его нет, его нет, его нет. Но он был. Разговаривал, смеялся, сидел напротив, изредка таскал с салатной тарелки оливки и закидывал их в рот, и потягивал из стакана вишневый морс. И она ежесекундно боролась с проклятой шеей, которая мечтала только о том, чтобы дать голове шанс повернуться в нужную сторону. «У тебя тоже есть оливки, вот на них и сосредоточься». Несмотря на появление в компании нового незнакомого человека, ее встретили приветливо и даже дружелюбно, почти без настороженности. Первым к ней подлетел Дейн и тут же сгреб в объятия, похлопал широкой лапищей по спине и представился. Самый лучший парень в компании. А после поздоровались и остальные. Халк, Шерин, Аарон, Баал, Дел и Стивен. Последнего в объятиях хотелось сгрести ей самой. Оказывается, она соскучилась по доктору. Руку Мака Лайза пожала со стеклянными глазами. Несмотря на его удивленный в момент узнавания взгляд, она умудрилась не пошатнуться на 12-сантиметровых шпильках, вежливо улыбнуться и первой выпустить его пальцы из своих. Первой отвернуться, первой сделать вид, что он ей не интересен. 1-0 в ее пользу. Но получасом позже игнорировать близкое присутствие Алертона в одной комнате стало практически невозможной задачей. Что-то в нем было магическое, жаркое, зовущее, не позволяющее забыть о том, что он находится так близко, всего в полутора метрах, если быть точной, в ней определенно включился внутренний измеритель дистанции. Узкое, ее распрекрасное, синее и такое дорогое платье слишком сильно сдавливало бока. Рот пересыхал, искусно приготовленные Антонио королевские креветки в оливково-чесночном соусе с пряными травами смотрели с тарелки черными глазами-бусинами. Лайза аккуратно, больше для занятости рук, нежели для последующего съедения, расчленяла их ножом. Завитые и распущенные волосы лезли в тарелку. Она не откидывала их с одной целью – не дать увидеть сидящему напротив мужчине, что ее щеки покрыты красными пятнами. Ведь покрытые. Так почему-то казалось. «А где Меган?» То и дело в порывах забытия хотелось ей спросить сидящего справа Делла. «Почему она не пришла?» «Нельзя!» Тут же шипела она на себя мысленно. «Ты не знаешь о Меган. Ты вообще тут ни о ком ничего не знаешь. Ты помнишь об этом?» Кажется, она не помнила. Изредка ее вовлекали в вежливый и ничего не значащий дежурный разговор. «А кем вы работаете? Давно ли знакомы с Элеон? А, дизайнер интерьеров. Это интересно». Конечно же, больше всех заботилась о комфорте Лайзы Шерин. Старалась, чтобы незнакомка не чувствовала себя в новой для нее компании одинокой. Какая душевность. Только теперь эта поддержка выходила боком. Лайзе постоянно приходилось отвлекаться от креветок, ловить на себе редкие и, на первый взгляд, незаинтересованные взгляды Мака, улыбаться, отвечать. И это раздражало. Раздражало еще и потому, что ей постоянно хотелось покачать головой и выдать что-нибудь убийственное наподобие фразы «Шерин, да ты же 1000 лет меня знаешь, к чему эти дурацкие вопросы?» Как к чему? К тому, что эта Шерин ее не знала. И Лайза мысленно страдала. Ни один из них не знал ее, если не считать хозяев дома, и потому за столом, помимо расспросов новой гостьи о ее месте работы и увлечениях, велись вежливые беседы на исключительно отвлеченные темы. Ни тебе подробностей о недавно выполненном задании. А как бы ей хотелось узнать новый поворот в истории с ненавистной бандой. Ни единожды упомянутого вслух имени Дрейка, ни шуточек о тренировках с оружием на полигоне, ни даже знаменитых перепалок между снайпером и доком. Куда все подевалось? От ощущения, что из-за нее компания не может позволить себе расслабиться, Лайзе становилось некомфортно, душно, неправильно. Все должно быть не так. Раскованнее, смелее, душевнее. Должен быть смех, подколки на интимные темы, привычное подтрунивание. Пьяный, но привычный и родной спор о правильности установленного комиссией режима. И почему нет Логана? Почему почти никто, кроме Эльконта, не пьет? Все за рулем? Когда Антонио радостно провозгласил о готовности основного блюда и гордо внес его в комнату, со своего места поднялась Элли. Незаметно подкралась к спинке Лайзиного стула, положила руку на плечо подруги и сжала его. «Держись», — говорила она мысленно. «Еще не вечер. Все еще получится». «Да, получится», — качнулись темные локоны. «Вот только Мак ни разу не заговорил с ней, ни разу не задал даже дежурного вопроса, ни разу не выказал любопытства, ни одним жестом не выдал, что столько времени корпевшая над собственной внешностью дама ему хоть сколько-нибудь интересна. Черт, все катится куда-то не туда». С тщательно замаскированной в глазах тревогой наблюдал за Лайзой Рен. Ситуация внезапно изменилась, тогда, когда, вытолкав с места молчаливого Аарона, на стул слева от нее вдруг опустился Дейн. «Все, иди, дружище, погуляй. Да и теперь я посижу с дамой, ты уже свое посидел». «Это в смысле, раз вы уже полчаса на мне лежите и не можете ничего сделать, уступи место другому?» «Вот-вот, с полуслова понимаем друг друга», — ухмыльнулся Эльконта. «И куда я должен переместиться? На твою потную сидушку?» «В моем доме нет потных сидушек», — вмешался Рен. «Ага». Мистер Белая Косичка под возмущенное ворчание сдвинул в сторону чужие приборы и тарелки, водрузил на их место свои и с радостным кряхтением устроился рядом. Кан нехотя ретировался. Лайза распахнула глаза и напряглась. Неужели Эльконда задумал с ней флиртовать? Нет, только не это. Вот создатель, только не это. Ани на него нет. Ани со скалкой, которая выбьет из его блондинистой головы всю дурь. Ну зачем ей спрашивается рядом Эльконда? Быстрый изумленный взгляд на Элли, мол, что происходит? Та недоуменно пожала плечами. Он сам так решил. Это не моя идея. Ну так сделай что-нибудь. Молили синие глаза. «Убери его от меня!» Подруга едва сдерживала хихиканье. «Ну что, мисс?» Тем временем удобно расположился слева Балагур. «Как вы поживаете?» Лайза едва не поперхнулась от внезапно возникшего в басовитой речи снайпера оттенка тона профессионального дамского угодника. «Благодарю вас, отлично, спасибо. А вы?» «Тоже ничего, благодарю. Теперь гораздо лучше, когда имею возможность рассмотреть вас поближе». Стоило Лайзе наткнуться взглядом на слащавую улыбку Дэйна, локоть на столе, голова на руке, губы растянуты, и ей тут же захотелось дать соседу в лоб. Какие ласковые глазки, какие нежно хлопающие белобрысые реснички, какой ажур! Прибереги это все для Ани Ра, идиот! Нет, вагонетка под названием «Этот вечер» однозначно начала сходить с рельсов. Напротив, впервые за последний час, сложив руки на поясе, с интересом наблюдал за беседой Мак. «А почему вы совсем ничего не пьете? Только морс, я заметил». «Потому что если я выпью хоть каплю, меня сорвет с катушек, и я расскажу вам всем ваше ближайшее будущее примерно на год вперед. Вы ведь этого не хотите?» Она могла бы ответить именно так. «Ага». И тогда вагонетка не просто сошла бы с рельсов, она полетела бы в пропасть. Пришлось отделаться чинным «я за рулем». «Ну, мисс, мы все тут за рулем. Некоторые за рулем чужой машины, возможно, если перепьют. А вообще вас с удовольствием кто-нибудь докинет до дома, я уверен. А если не докинут, то у Рена в особняке имеется примерно 5 свободных спален». 6. Услужливо уточнил хозяин дома. Кажется, на их диалоге теперь сосредоточилась вся честная компания. Как же, Балагур принялся обхаживать подругу Элли, на это стоило посмотреть. Лайза растянула губы, надеясь, что за улыбкой не слышен скрежет ее зубов. «Видите ли, приличные дамы не приучены много пить. К тому же утром на работу, сами понимаете, рано вставать. Нет у тебя работы, неважно». «Так тоже много, а вы даже бокальчик не опрокинули, все морсик да морсик. Знаете, а у меня есть одна теория, почему вы отказываетесь от спиртного. И жизнеспособная». «Да ну, и какая же?» Разговор постепенно начал ее забавлять. «Вы просто не хотите расслабиться». «Неправда. Знал бы ты, как хочу». «Да-да, сидите такая напряженная, как будто вам кол в позвоночник вогнали. И зря, между прочим. Вы просто боитесь начать улыбаться». «С чего бы мне этого бояться?» «А с того, что тогда у нас есть шанс вам понравиться. Понимаете, если вы расслабитесь, то случайно можете заметить, что мы парни компанейские, приятные, услужливые, обходительные». Кажется, в ход пошла тяжелая артиллерия. «Образованные, понимающие, разносторонне развитые», разливался соловьем Дэйн, не замечая сарказма в выражении лица собеседницы. «С хорошими манерами, характерами, профессией». «И профессией тоже, как без этого». «Угу, ты еще признайся, кем работаешь». «И кем же вы работаете?» Эль-Конте на секунду запнулся. Его лицо приобрело то самое растерянное выражение, которое появлялось всякий раз, стоило снайперу включить мозг на несуществующую шестую передачу. «Я? Ну, я продаю компакт-диски в магазине». «Правда?» – развеселилась Лайза. «Как интересно! И кто сейчас в моде? Какие певцы? Кто на этой неделе занял верхнюю строчку хит-парада?» Я не следил». «Ну как же так? Это же ваша профессиональная необходимость знать, кто будет лучше продаваться, выставлять диски этого исполнителя на полочку хит-продаж». Лайза предпочла не заметить непритворно нахмуренных тонких бровей Элли, сообщающих ей «Эй, лучше не надо», ни попытки Рена сдержать расползающиеся в ухмылке губы. Тот-то знал, что снайпер только что наступил на мину. «Понимаете?» Эль-Конте наивно мигнул и прочистил горло. «Я всего лишь расставляю диски на полках. Я не владелец. А владелец, наверное, знает лучше». Какая неудачная попытка вывернуться. А Лайза, кажется, впервые с того момента, как переступила порог этого дома, наслаждалась вечером. «Вы всего лишь расставляете диски?» С притворным сочувствием удивилась она. «Хм, а ведь у вас такая внешность. С ней вам подошли бы десятки других профессий». «Правда?» Ее сосед оживился. «А каких?» «Ну, вы могли бы пойти работать барменом». «Почему барменом?» «Потому что на вас бы западала вся женская аудитория, и тогда продажи спиртного выросли бы в десятки раз». Она рассуждала, как прожженный маркетолог. «Дамы бы мухами кружили вокруг вас, пытаясь добиться внимания. Конечно, вы бы преуспели». «Думаете?» Ой, кажется, сейчас она направит мыслительный процесс блондина с косичкой совершенно не в то русло. Не приведи создатель, он задумается над ее словами, и тогда прощай, Анира. Лайза тут же поспешно продолжила. «Или вы могли бы пойти работать фитнес-тренером». «Да-да, и именно ваш зал бы посещала вся женская округа с такой-то фигурой». «А вам нравится моя фигура?» На эту провокацию Лайза не поддалась. Она здесь не за этим. «У вас такие огромные бицепсы, такая мощная шея и могучая спина. Если бы я не знала, что вы продаете компакт-диски, я бы предположила, что вы военный и изо дня в день бегаете с винтовкой наперевес». «Да?» Теперь челюсть Эльконта отвисла до пола, и он неумело попытался это скрыть. Со стороны Рена послышалось невнятное хрюканье. Улыбался с дальнего конца стола Халк, с интересом слушал беседу Дел, даже равнодушный до того Баал оживился. Мда, наконец-то Лайза сумела привлечь всеобщее внимание. «А вы никогда не думали о том, чтобы стать военным?» Она по-кукольному похлопала ресницами. «Конечно, там нужны недюжинные аналитические способности, хорошая подготовка, великолепный ум, разносторонняя развитость и смекалка. Но это все у вас есть. Вы сами хвалились этими чертами в начале нашей беседы. Разве не так? Поэтому вы бы определенно подошли». Шах и мат. Эльконто удрученно замолчал и почему-то уставился на Лайзу с восторгом. Черт! Такими разговорами она окончательно покорит его сердце уже через минуту. «Ани, прости, это не я. Я не об этом пыталась ему сказать». «А вам что, нравится мужчина исключительно военной профессии?» Если бы эту фразу произнес Дейн, Лайза бы лишь рассмеялась в ответ. Но, увы, эти слова произнес низкий голос, от звуков которого ее сердце гулко стукнуло и тут же провалилось в бездонный колодец. С сарказмом, со вздернутыми вверх бровями, со всем скептицизмом, на который был способен, этот вопрос выдал Мак. И пока она искала наиболее подходящий из тысячи возможных вариантов ответ, вот он, ее шанс поддержать беседу с нужным оппонентом. Алертон продолжил. «Или же по профессии вы определяете, подходит ли вам мужчина. Скажем, имеет ли он вообще шанс на то, что вы снизойдете до беседы с ним?» «Что? Да как он смеет ее подкалывать?» В глазах Лайзы мелькнула ярость, а в приторно-сладкий голос просочились ядовитые нотки. «Да будет вам известно, уважаемый, что профессия для меня не имеет особого значения. И не имела бы даже в том случае, если бы я искала себе спутника жизни. А я его не ищу». «Ах, почему не ищете?» Тут же схватился за сердце Эльконта. «Мисс, не рубите с плеча, я ведь могу и не пережить». «Да не поясничайте вы», — огрызнулась она, не поворачиваясь. «Может, дама уже нашла?» — усмехнулся Чейзер. «Ты, кажется, забыл спросить». «Кольца? Нет!» Снайпер тут же сгреб ладонь Лайзы, поднес ее пальцы к своим глазам и принялся близоруко по-стариковски рассматривать их. «Видишь? Нет кольца! Нету!» «Дома оставила», — насмехались зеленовато-коричневые глаза напротив. «Мак, она просто не хочет давать праздных обещаний, да, мисс? Вы принадлежите к категории тех великодушных женщин, которые не хотят, чтобы у кого-то разбилось сердце, верно?» «Пока в этой комнате находится только один человек с разбитым сердцем, и это я». Она не произнесла этого вслух, но поднялась с места, вытянула свою ладонь из чужих рук и как можно вежливее произнесла. «Простите, я вас оставлю. Мне нужно в дамскую комнату». Он издевался над ней, насмехался, подкалывал, язвил. А ведь они толком и не познакомились. Что за характер? Сволочь. В этот момент она ненавидела Мака и восхищалась им. Восхищалась, потому что если бы в той комнате на ее месте сидела другая женщина, у нее не было бы ни единого шанса подкатить к Алертону с флиртом. Тот мягко и почти нежно вкатал бы ее в землю бульдозером. Как только что вкатал и тебя. Ничего, она переживет. Ей бы только найти способ поговорить с ним наедине. Начать новый диалог, другой. Правильный, чтобы не с Дейном под боком и не с аудиторией из 7 мужчин и 2 женщин. Какой правильный разговор может получиться, когда вокруг столько ушей? А ведь хорош. Он все так же хорош. И все так же далек от нее, как и до прихода в этот дом. Грудь давила от эмоций, тягостного ожидания, жажды чуда, раздражения, обиды и нежности. Какой странный коктейль. И еще одиночество. Именно его она так остро ощущала теперь, стоя в тихой, пустой и темной комнате. В глубине сада виднелись темные стволы дубов. На зеленые газоны опустился плотный вечер. Август. Другой мир. Другое время. Полная гостей комната. Она вернется туда позже. Просто немного постоит, подумает, соберется с силами. Закроет сердце новым слоем панциря, если получится. Стоило ли покупать платье? Лайза прижалась лбом к прохладному стеклу и застыла. Ее не потеряют, наверное. Минута или 2 у нее есть. Она закрыла глаза. В какой-то момент ей показалось, что за спиной раздался шорох. Не близко, но и недалеко, в дверях. Сердце стукнуло возбужденно. «Мак?» И тут же набросила ледяное покрывало логика. «Пришла утешить Элли». А следом испуг. «А вдруг это Эльконта и придется бить его по рукам?» Лайза резко обернулась и застыла на месте. Дыхание прервалось. В дверном проеме Чейзер. Его силуэт она не спутала бы ни с чьим другим никогда в жизни. Пришел. Он зачем-то пришел. Ее невидимый хвост тут же заколотил по полу, но мелькнувшую в глазах радость пришлось замаскировать. Ее лицо хорошо видно ему, стоящему в проходе, а вот ей его лица почти не разглядеть. Лишь массивный, высвеченный контровым светом разворот плеч, скрещенные ноги и стакан в руках. Он принес с собой морс. Тишина, облокотившийся на косяк мужчина и слышимый ей одной равномерный грохот сердца. «Это теперь называется дамской комнатой», — раздался насмешливый голос, и темноволосая голова качнулась, указывая не то на малую гостевую комнатушку, не то на библиотеку, в которой она пряталась ото всех последние несколько минут. «Любая комната становится дамской, когда требуется подумать». Лайза прочистила горло. Ее пальцы сжали прохладный подоконник. До ноздрей долетал тонкий, почти неуловимый аромат парфюма «Риа Норра». Показалось, он пользовался таким давно. «Забавно». Мак на секунду перевел взгляд на стакан, который держал в руке, но пить не стал. «А ты умнее, чем пытаешься казаться». По позвоночнику Лайзы расплылось теплое пятно. «Это что, комплимент?» Или новая насмешка, и здесь, в темном помещении, они почему-то перешли на «ты». Каждый видит то, что хочет видеть, не так ли? Ей бы думать о мудрости собственных ответов, а она думает о платье. Оно ему понравилось? О туфли? Ему понравилось хоть что-нибудь? «Ты хорошо увиливаешь от ответов, заставляя собеседника раскрыть свои намерения. Ловко». «Я просто шучу. Ничего особенного». «Я так не думаю». Человек в дверях усмехнулся. Он восхищался ей, просто прощупывал почву. Зачем пришел? Ну почему в голове в этот момент пустота? Ей бы сейчас флиртовать, начинать плести умное и хитрое женское кружево, аккуратно заманивать в сеть, пробуждать интерес. А вместо этого она стоит и тает от того, что они одни, что Мак так близко, что она чувствует его запах. «Ты болонка!» Увидела его и развалилась на коврике пузом кверху. Мысленно пнула себя Лайза под зад. «Соберись!» Но как собраться, когда ей не хочется ни умных диалогов, ни каких-либо доказательств «я твоя женщина», ни вообще думать о чем-либо? Подойти бы сейчас к своей родной и одновременно неродной второй половинке, уткнуться бы носом в теплую грудь, почувствовать бы в волосах ласковые пальцы и прошептать: «Я так по тебе скучала!» И услышать: «Я тоже, малыш, очень». Погрузившись в невеселые, но такие манящие мечты, Лайза едва не пропустила мимо ушей начало следующей фразы. «А я вот, пользуясь случаем, хотел бы кое-что спросить». «Что я делала у твоих ворот?» Она завершила предложение за него, не вопросительно, утвердительно. Секундная пауза. «Да, об этом. Ты действительно умна». На этот раз комплимент прошел мимо ушей. На полную катушку заработал мозг. Этот диалог она проигрывала в воображении, пока ехала сюда, и теперь почти спокойно. «Я просто спутала дом». «Спутала дом?» Черные брови поползли вверх. Она не видела этого, знала. «Да, спутала дом». Она не собиралась ничего пояснять дополнительно. Меньше информации, меньше потенциальных ловушек для нее самой. «И поэтому трясла ворота со словами «откройтесь»?» «А у Мака хорошая память». «Да, я думала, что хозяин дома прячется от меня внутри. Он мне кое-что должен». «Хм». Теперь Чейзер улыбался. Она чувствовала это. А он, похоже, чувствовал ее игру. «А почему, увидев меня, ты с правдоподобным расстройством спросила, разве ты меня не помнишь? Ты действительно выглядела расстроенной». У Лайзы кольнуло сердце. Она не выглядела расстроенной, она была расстроенной. Самой расстроенной женщиной на свете, какую только видел в тот день мир уровней. «Я повела себя неадекватно. Дело в том, что я тебя узнала. Элли о тебе рассказывала. И почему-то подумала, что мы встречались, и ты меня запомнил. Видишь ли, стоило твоей машине оказаться позади, как я сообразила, что перепутала дом и напугалась». «Ты меня узнала по фото? Разве у Элеон есть мое фото?» «Черт бы подрал этого охотника, он всегда найдет, как загнать в угол». «Я узнала тебя по машине». «Машине?» На этот раз его брови точно образовали две дуги, выражая: «Так я тебе и поверил». «Да, по машине», — непринужденно соврала Лайза. «Видишь ли, ты единственный человек в городе, имеющий такую машину, а машинами я интересуюсь. У тебя самый быстрый автомобиль 14 уровня, Фейлон», — сказала и запнулась. Она не должна была выдавать название, не должна. Прототип стального коня Чейзера, как и его марка, были строго засекречены. В комнате повисла напряженная тишина. «Элли не знает название моей машины». Тихие слова, раздавшиеся от двери, прозвучали приговором. «Его знает Рен?» — внешне спокойно ответила Лайза. Ее сердце билось так сильно, что казалось, все тело сотрясается, сейчас или никогда. Или Мак распознает ложь, или же Рен действительно знает название его машины. Черт, черт, черт, а он знает? Секунда, вдох, вторая, еще более глубокий вдох, третья. Лайза задержала дыхание, попросту не могла больше дышать. Спустя пару мгновений фигура в дверях качнулась. «Хорошо, я понял». Он понял что? Что? Что Рен не знает название его машины? Что версия Лайзы правдоподобна? Что следует сделать выволочку Декстеру за то, что тот выдал название его машины? Бля. И почему с Маком всегда так сложно? Ухватив глазом крохотное движение, Алертон собирался развернуться и уйти. Лайза качнулась вперед, шагнула навстречу. «Подожди». «Что?» «Ты...» Беда. Она не знала, что сказать, как именно его удержать. Они ведь толком не поговорили о важном. «Ты не делай поспешных выводов». «Я их не делаю». «Делаешь». Она вдруг, сама не понимая зачем, шагнула еще ближе. «Ты ведь совсем меня не знаешь. Все может оказаться не так, как ты думаешь». В ответ тишина и вопросительный знак в воздухе. «Не торопись. Дай себе время узнать меня лучше». Она явно ступает на опасную территорию, возможно, давит, но как остановиться? Когда сейчас или никогда? Когда она успела подойти к нему почти вплотную? Когда? Ведь всего 2 шага. Или 3. 4. В нос прокрался предательский запах Рио Норра. Сознание Лайзы окончательно помутилось. Он так близко, невероятно близко. Она кожей чувствует его тепло, почти слышит, как бьется в груди его сердце. Боги, не заставляйте ее ступать назад, только не теперь, когда он рядом, когда так хорошо. «Мне кажется, что мы...» Слова толпились в горле, путались, выходили не в том порядке. «Мы могли бы заинтересовать друг друга». «Да?» Теперь его губы были на уровне ее уха. Лайза чувствовала теплое дыхание, балдела от этого и одновременно глупела. «Мы оба умны, наблюдательны, необычны. Господи, она говорит, как Эль Конта. Мы оба нетерпимы к глупости, разве не так?» «Вполне возможно». «Это да. Он сказал «да». Мы оба тщательно выбираем, с кем общаться, как проводить время, любим раш и адреналин». «И?» Ее волоски на виске шевелились от шепота его губ. «И? Я думаю, мы могли бы понравиться друг другу. Ты ведь видишь, у нас схожие характеры». Все. Она была готова развлечься прямо тут. Только скажи, только позови, только дай знак. «Схожие характеры?» Промурчали ей в ответ. «Конечно, схожие. А как же еще?» «А я так не думаю». Лайза широко распахнула глаза, выпала из небытия. «Это почему?» «Ну, хотя бы потому, что я не веду себя как шлюха, а ты ведешь». «Что?» Ее отнесло назад так быстро, как не могло бы, даже если бы сзади привязали цепь и пристегнули ее к взлетающему самолету. «Да ты!» Прежде чем обрести способность говорить, ее рот беззвучно открылся и закрылся еще раз 5. «Да как ты смеешь? Да ты вообще кто такой, чтобы называть меня шлюхой?» Мак тем временем невозмутимо допил морс и поставил стакан на ближайшую полку. Лайза глазам своим не верила. Этот самодовольный говнюк только что оскорбил ее и теперь собирался спокойно уйти... «Ты хоть знаешь, кто я?» «Кто я тебе?» Хотелось заорать ей на весь этаж. «Кто я тебе? Ты хоть знаешь, что именно я твоя будущая женщина?» Нет, этот двухметровый гад, очевидно, не знал, потому что пока она дымилась, переливалась оранжевыми углями, исходила волнами ярости и шипела, он, оставив пустой стакан стоять на полке, преспокойно удалился прочь по коридору. Она не кинулась следом. Нет. Раскрасневшаяся от напряженной умственной работы, скрипя зубами от ярости и сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони, она стояла у окна еще ровно 3 минуты. 3 минуты, за которые формировался чрезвычайно опасный, крайне рискованный и сумасшедший по замыслу план мести. О да, Лайза Дайкин. Мир определенно забыл, кто такая Лайза Дайкин. Может быть, она пока не Алертон, но она уж точно не бесхребетная и не беспомощная, скулящая после пинка существо. Шлюха? Сволочь. Он будет облизывать ее ботинки. После того, как 100-500 тысяч раз подряд попросит прощения. Едва нахмурив тонкие брови с идеально ровной осанкой, Лайза решительно оттолкнулась от подоконника и прошествовала на выход из комнаты. В гостиную она вошла не просто быстрым шагом. Процокала с гордо поднятой головой, резко отодвинула свой стул, поставила ладони на стол, наклонилась вперед по направлению к уже расположившемуся с друзьями Чейзеру и громко с вызовом и расстановкой произнесла: «Дуэль!» В комнате моментально повисла тишина, в которой Лайза, прищурив синие глаза, холодно повторила: «Мак! Чертов Алертон! Я вызываю тебя на дуэль!» «А она что, стреляться с ним собирается?» — ошарашенно прошептал Дейн, обернувшись к Рену. Тот даже не отреагировал, как и все сидел с покоящейся на коленях челюстью. «Лайза, ты чего?» – раздался полный паники окрик Элли. «Трасса НХ-1. Начальная точка 1-й километр. Конечная поворот на Хааст», – сообщила та в полной тишине. Зеленовато-коричневые глаза напротив прищурились. «Ты проиграешь». «Что ты ей сделал такого?» Посыпал вопросами, глядя то на Фурию Лайзу, то на сжавшего губы Мака Эль Конта. «За грудь ее пощупал? Без согласия? Хорошо, что я за ней не пошел. Всех яиц бы теперь нафиг лишился». «Ты и я», — перебила снайпера черноволосая бестия в синем платье, глядя исключительно на одного единственного человека, сидящего за столом преследователя. «Через час». «Это сумасшествие», – прошептал кто-то. «Против Чейзера? Бессмысленно. Тупняк. Она проиграет. Однозначно». «Лайза!» – снова попыталась окликнуть подругу Элли. Безрезультатно. Теперь в этой комнате находилась не компания. Нет, в ней были двое. Разъяренная женщина-кошка и ее мужчина-враг. Мужчина, который смотрел через стол холодно, с презрением, молча. «Через час, видишь ли», — наконец соизволил ответить он со всей иронией, на которую был способен. «У меня вечеринка с друзьями. Здесь». Четко очерченные губы дернулись в дерзкой усмешке. «Он еще смеет ей дерзить? После всего?» Лайза наклонилась ближе. Теперь ее грудь нависала над тарелкой с салатом. «Ах так?» – проворковала она сладко. «Ну тогда, конечно, ешь, пей, наслаждайся. А медальку с цифрой 2 я вышлю тебе по почте». Невидимый и прицельно точный удар под яйца. Зашипел даже Дейн. Вот теперь Алертон был зол. Она видела это по сжатым челюстям, по прорисовавшимся желвакам, по плескавшейся в глазах ярости. Он был в секунде от того, чтобы скрутить засранку прямо здесь, на полу в чужой гостиной. Но ведь нельзя. Друзья, вечеринка, нужно вести себя прилично. Прилично, да. Вот только теперь ему хотелось отомстить ей не меньше. За унижение перед всеми, за сучью дерзость. «Ты обречена», произнес Мак тихо, на что его собеседница тут же осклабилась шире. «Нет, проиграешь ты. И как только сделаешь это, ты не только извинишься за свое недавнее поведение». «Ты точно ее ни за что не щупал?» Обреченно, зная, что не получит ответа, ввинтил таки снайпер. «Но и самолично, в собственном гараже, у меня на глазах, оттюнингуешь мою машину, заменишь ей мотор и каждую деталь, а после отполируешь и начистишь бархатной тряпочкой», — выплюнула конец фразы Лайза. «А у тебя ничего не слипнется?» — с опасным блеском в глазах поинтересовался Мак. «Не надейся. Ну так что, мне бежать за конвертом и готовить почтовые марки? Ты отказываешься от поединка?» «Если бы я соглашался на поединок с каждой дурой, дур на этом свете стало бы значительно меньше». Едкий ответ, злой. Пальцы Лайзы скрючились на скатерти. Еще чуть-чуть, и ткань прорвется до дыр. Ему предстоит отработать еще 100 извинений за дуру. Вокруг встревоженно зароптали. Атмосфера в комнате накалилась до предела. Но большинство взглядов, как ни странно, сосредоточились не на Лайзе, на Чейзере. Теперь ответ был за ним. «А что я получу в случае выигрыша? Ты забыла озвучить этот пункт». Секундная тишина. «Мою машину!» Алертон безжалостно усмехнулся. «Приз того не стоит». «Не стоит? Да что он знает о мираже и о том, как он дорог для меня?» В этот момент она была готова вцепиться Чейзеру прямо в горло, но своим внезапным вмешательством ее остудил Рен. «Стоит!» – вдруг подал голос он. «Ты не знаешь, что у нее за автомобиль». «Стоит?» Взгляд охотника на секунду сместился на Декстера, затем снова сфокусировался на стоящей перед ним девушке. «Что ж, хорошо. Я принимаю вызов. Только не проси потом о пощаде. Я предупреждал». Лайза улыбнулась ему, мысленно обнажая бритвенно-острые клыки. «Хороший мальчик. Молодец», — похвалила она ровно и недобро. Так намеренно, чтобы позлить, гладят против шерсти кота. Так он ее когда-то называл «хорошая девочка». Вот и пусть побудет теперь на ее месте хорошим мальчиком. Лицо охотника превратилось в непроницаемую маску. Давно ему никто не налаживал хорошего пинка, так? Ничего, лишним не будет. И не обращая ни на кого внимания, она сдернула со стула накидку для платья, развернулась на 180 градусов и зашагала прочь. Никто не посмеет оскорблять ее. Ни в этой временной ветке, ни в какой другой. Она Лайза Дайкин. И если некому больше вступиться за ее честь, она отстоит ее сама. «Через час», — бросила она глухо, прежде чем толкнуть стеклянные двери. Элли нагнала ее уже на улице, вылетела из теплого дома в сумеречную прохладу следом за подругой. «Лайза, Лайза, что ты делаешь? Ты же проиграешь!» «Так мало ты в меня веришь, да?» Дверь «Миража» захлопнулась с громким стуком. Глухо зарычал мотор. «Я верю!» Руки заломлены, а в глазах слезы. «Но что будет, если выиграет он? Он ведь не простит, Лай!» «Он не выиграет!» Зло отрезали из-за опущенного стекла. «Не здесь и не сегодня!» «Ты в этом уверена?» «Как никогда раньше. Мне пора, Элли». И Лайза резко надавила на газ. Ей еще нужно успеть переодеться, заправиться и сменить обувь. В зеркале заднего вида осталась стоять закутанная в бежевую кофточку тонкая женская фигурка. Вечерний воздух пах близким дождем. «А если он не извинится, не прощу я». Это она произнесла уже ветровому стеклу и расстелившейся впереди пустой дороге.